Глава 6. Сильная женщина – это женщина, знающая, что ее слабости – такая сила, которой невозможно противостоять. Франсуаза Саган. На следующий день мы прибыли в Карису и расстались с волшебной странницей. Мотя и Кок махали руками, грустно смотря нам вслед. Мы помахали в ответ. Может, еще свидимся? Кариса была скорее перевалочным пунктом на торговом пути, чем настоящим городом. Половину ее территории занимали складские помещения. Сюда доставляли мешки с выращенными на юге бобами и рисом, привезенными издалека плодами шоколадного дерева и душистыми пряностями. Тару с тщательно упакованными в бумагу и заклинания южными фруктами, сотканные на юго-западе яркие ткани и сделанную там посуду из цветного стекла и хрупкого костяного фарфора. Потом все это корабли перевозили на восточный берег Тихого озера, в Риган. Оттуда начинались торговые пути к центру империи. Или отправляли вниз по Наре, на север, до самого Северного моря. Обратно везли рожь и овес, шерсть и меха, мед и глиняную утварь. Обогнуть Тихое озеро по суше было намного труднее. Вокруг на лиги и лиги простирались болота, а в глухих лесных чащах жили древние опасные твари, нападавшие на людей. Так что сейчас, шагая по мостикам пристани и ведя в поводу коней с навьюченной поклажей, мы разглядывали несколько стоящих у причалов разномастных судов со спущенными сходнями, по которым, как муравьи с мешками на спинах, бегали грузчики. Само поселение было деревянным, глины для кирпичей или камня в округе не водилось, а доставкой того, что не может принести прибыль, купцы не заморачивались. Даже тротуары были из дерева. Тиану показал на красноватые спилы, объяснив, что это местные вид осины, который, как и всякая осина, не гниет в воде. Мы решили задержаться в Карисе до завтра, а остаток сегодняшнего дня потратить на то, чтобы закупить поистраченные припасы и фураж и послушать, о чем говорят местные жители. Уважение к слухам, как к источнику информации, привил нам Орден. А еще мне хотелось переночевать в гостинице, где есть просторная кровать и можно по-человечески вымыться. О последнем я мечтала больше всего. Рыбная ловля в одежде чище не делала, как, впрочем, и ополаскивание в крошечном медном тазике прямо в каюте. За пару серебряных монет мы договорились оставить Сивку и Бурку в большой ливаде с яркой весенней травкой. Слуги в нашем присутствии натаскали им под навес в углу загона свежего сена. Насыпали овса, принесли ведра со свежей водой, и мы наложили на наш транспорт заклинание от угона. Кони, хотя и не смотрелись породистыми скакунами, выглядели веселыми и ухоженными и могли привлечь чей-то нездоровый интерес. Нездоровый, потому что, проявив его к нашему имуществу, здоровее точно не станешь. Так шибанет молнией, что мало не покажется. На прощание меня понесло к озеру взглянуть в последний раз на этот синий простор. Но интересным оказался и берег. Вдоль него, насколько хватало глаз, тянулись навесы, под которыми разделывали, сушили, вялили, коптили и солили рыбу. Разнокалиберные тушки висели на низках, как сохнущее белье. Я никогда еще такого не видела. Ти быстро сориентировался, подошел к какому-то мужику и вернулся, держа в руках пару кульков, из которых торчали золотистые хвостики. «Попробуй. Это местное лакомство, подкопченая пряная корюшка». «Ммм, как вкусно!» — оценила я. «Не ешь все сразу. Обопьешься. Она очень соленая. А один гран соли удерживает в теле 50 гранов воды». Эльф назидательно помахал перед моим носом обглоданным рыбным скелетиком. Так мы подошли к трактиру со звучным названием «Жор-рыба». «Вот нет бы назвать, скажем, прекрасной русалкой». Тит тут же схохмил в духе, что в жор-рыбе люди, очевидно, жр... ну, то есть кушают. А вот русалка наводит на совсем иные мысли, и кое-кто может решить, что перед ним не постоялый двор с ресторацией, а совершенно другое заведение. Трехэтажная деревянная жор-рыба стояла на центральной улице. Занимала полквартала и была единственным постоялым двором в поселке. Видно, как курортное местечко, Кариса популярностью не пользовалась. Зато в меню корчмы, кроме рыбы, изрядно понадоевшей мне на вобле, значилось мясо. А потому, сняв номер и заказав самую большую бадью с горячей водой, мы отправились вниз, в обеденный зал. Обширная сумрачная трапезная была полна. Похоже, в жор-рыбе столовалась вся Кариса. Гул голосов, смех, звон и перестук посуды, шарканье ног. Я заозиралась в поисках свободного стола и увидела, как из дальнего угла нам кто-то машет. Ну, вот кто, спрашивается, мог там быть? Ну, не сидится им в Лоране. Они так и будут к нам каждую неделю прилетать. Но на самом деле я была ужасно рада встрече с парой невзрачных охотников со знакомыми карими и изумрудными глазами. «Садитесь, мы уже заказали обед на четверых, только ждали, пока вы подойдете», — поприветствовал нас Орден. «А вы не спешили, мы уже есть хотим», — пожаловался Шон. «Я как полетаю, всегда голодный». Через несколько минут мы дружно уплетали густую мясную похлебку со свежим черным хлебом и, включив Шона в свой круг, ментально обменивались новостями. «Значит, вы разогнали две пиратские шайки?» — поинтересовался Ар. «Угу!» И обе кто-то прикрывал сверху. «И народ там был какой-то неправильный. Кстати, Бель, вчерашним я внушил тоску по семьям и желание заняться привычным делом, а агрессивности убавил. Думаю, они уже разбредаются по домам». Ти улыбнулся. «Что-то многовато пиратов развелось», — задумчиво кинул мысль Ар. «Кстати, я не понял, что с ними Бель сделала?» «Не за столом!» — дружно поперхнулись мы с Ти супом. Повелитель удивленно поднял бровь, переводя взгляд с меня на Тиану. Наевшись до икоты, пошли в номер. Комната друзей была по соседству, чуть дальше по коридору. Шон с порога завел. «А вы не сольетесь опять? Было бы интересно!» Орден с надеждой заглянул мне в лицо. Я же уставилась на огромную бадью, куда прислуга уже натаскала воды и над которой соблазнительно крутился теплый пар. В данный момент она привлекала меня куда больше мистических игр с сексуальным оттенком. Повелитель еще раз взглянул на меня, вздохнул и за рукав вытащил Шона за дверь, сказав, что они зайдут к нам через час. «Ти, отвернись! Или не отворачивайся, как хочешь!» «Ты уже столько раз меня видел!» Я, раздевшись со скоростью человека, штаны к которому заползла гадюка, ринулась к огромной бадье и со счастливым возгласом погрузилась в душистую горячую воду по подбородок. «Хорошо-то как!» «Ти, а с волосами поможешь? И спину потрешь?» Эльф засмеялся, потом быстро разоблачился до бриджей и нырнул ко мне. «Ну, хоть какой-то прогресс!» Через 40 минут я в одеяле от шеи до икр и чистый Ти в идеального вида отглаженных бриджах сидели на кровати и расчесывали друг другу влажные волосы. Я, наглухо закрывшись ментальным блоком, скользила взглядом по гладкой мускулистой груди жениха к пупку, туда, откуда начиналась уходящая под бриджи узкая дорожка темно-золотых волосиков. Мне хотелось, чтобы Коктиану поцеловал меня самым первым. Так он бы и оказался первым мужчиной, которого я увидела обнаженным. Потому что иначе при нашей-то веселой жизни рано или поздно мне на глаза попадется какой-нибудь совершенно посторонний, беспортошный тип и безнадежно испортит первое впечатление. Подумав, передала эту мысль Ти. «Бель, это неправильно. Девушка не должна... Почему? Завтра на нас набежит какое-нибудь дикое племя голых дикарей, и мне придется кого-нибудь лечить. И что тогда? Ты мешок мне на голову наденешь? Чтобы не смотрела на то, о чем благородным девицам знать не положено? Ти, увижу я или нет, что вы там прячете, вопрос уже не стоит. Вопрос только в том, кого я увижу первым. И мне хочется, чтобы это был ты». Я заглянула в глаза Тиану, передавая всю свою любовь и восхищение им, а потом запустила пальцы в его волосы и потянулась к лицу жениха поцелуем. Ти обнял меня и положил к себе на колени. Уговорила, хулиганка. Чуть грустно улыбнулся парень. Когда? Не сейчас, не здесь. Я задумалась. Как только мы останемся на ночлег в безопасном месте и будем одни. Эти требования меня пугают. Поднял бровь Ти. Не волнуйся так, ты же уже не девушка, разрезвилась я. И даже никогда ей не был, хмыкнул блондин. А волосы, как у благородной девицы, протянула я. Эльф возмущенно фыркнул. К моменту, когда вернулись Шон и Ар, я была уже полностью одета. Дразнить еще и повелителя почему-то абсолютно не хотелось. Впрочем, наша встреча, как всегда, превратилась в балаган. Сначала Тиану, вызвав взрыв хохота парней, рассказал, что именно я учудила с пиратами. «Бедные засранцы!» — подытожил историю Орден, давясь от смеха. Потом мы рассказали про охоту на жор-рыбу и плавно перешли на русалочью тему. Ар заинтересовался русалкой, в обнимку с которой проснулся Ти. Что там было такого страшного? Я попросила его закрыть глаза, а когда он их открыл, напротив него сидела зеленоволосая красавица, одетая только в рыбью чешую. Перед носом повелителя колыхался бюст немалых размеров. Русалка захлопала ресницами, потом запустила пальчики между персями и вынула оттуда за заднюю лапку висящего вниз головой лягушонка. Посмотрела на Ара, приоткрыла розовые губки и облизнула их раздвоенным язычком. Ар побледнел и сглотнул. Ти захохотал. «Белль, ты любимый кошмар всей моей жизни!» Я хихикнула и сняла морок, оставшись в тунике без рукавов и замшевых бриджах. «Так все же любимый или кошмар?» Оба выдали парни хором. Отсмеявшись, втроем стали обсуждать новости. Шон слушал нас, растянувшись на кровати и вертя в руках подаренного глиняного дракона. Тот ему понравился с первого взгляда. У самого Шона новостей, кроме того, что он занят вопросом, что представляет собой время, не было. Эрис и Эмит спокойно доехали до монастыря Святой Цицилии. Парням скучновато, но они держатся. Когда становится невтерпеж, устраивают монашкам знамения. К их отъезду монастырь так прославится чудесами, что от паломников отбоя не будет. Ар, ты им подкинь пару фолиантов на драконьем и не забудь сказать, что сам будешь принимать экзамен. Они сразу перестанут жаловаться на скуку, посоветовала я. А еще лучше есть талмуд, генеалогия славнейших родов подгорного народа. Пусть изучают, чтоб помнили, куда ты их пошлешь, если засветятся. Ар кивнул, взяв мою идею на заметку. Потом продолжил. В Нарсе после смерти Прита Терьярсина по требованию Лорана было проведено расследование. Поскольку всевозможные подозреваемые имели безупречное алиби, подтвержденное мэром и начальником стражи, оно заглохло, виновных в поджоге не нашли. А теперь, после приезда семей пяти высокородных эльфиек, желающих обучаться плетению гобеленов, к гильдии не подступиться. Мастер Ирм очень доволен. Он передавал поклон. Кстати, я заключил несколько больших долговременных торговых соглашений о поставке в Нарс из Мириндиэля наших красителей, шелковых нитей и готовых тканей. Сделка пойдет, как и все у нас сейчас, частично мимо казны. Я кивнула, соглашаясь. Обсудив новости Ордена, мы передали ему шкатулку с пиратскими бумагами. Имена в них не упоминались, это мы проверили первым делом, но концы кое-каких ниточек торчали. И вели они в столицу. Ар пообещал заняться расследованием. Шон закашлялся. «Не хочу прерывать ваше заседание Государственного совета, но все же мне представляется важным, чтобы при каждой возможности вы трое соединяли ауры». «Почему?» Я посмотрела на помахивающего драконом, которого маг первым делом перекрасил в черный цвет, Шона. «Объяснить пока не могу. Просто чувствую, что так надо». Тердейл уставился на меня карими блестящими глазами. «Надо, значит, надо. В интуиции Шона я не сомневалась. А если уж быть совсем честной, мне и самой хотелось снова испытать это чувство счастья, завершенности. Вот только делать это, сидя или лежа, я не стану, ибо уже поняла, что толком контролировать себя когда мы вместе. Никто из нас не в состоянии. Поднялась. Эльфы с двух сторон обняли меня за талию и склонили головы ко мне. Мы открылись друг другу. И снова нахлынуло чувство любви, единения, гармонии. И одновременно поднялась волна желания. Я вспыхнула, чувствуя, как Ти скользнул губами вниз по моей шее и чуть прикусил кожу там, где бьется жилка. Арден накрыл мой рот поцелуем настойчиво, властно, требуя меня и отдавая себя. От его ощущения на моих губах сердце ухнуло куда-то вниз, в живот, и часто-часто забилось там. Я растворялась в сияющем свете, плавилась в желании и любви прижавшихся ко мне мужчин. Колени подгибались, и было чувство, что еще немного и не смогу удержаться на ногах. А еще казалось, что чуть-чуть, и я узнаю что-то очень важное. Кажется, контакт снова разорвал Арден. Все же он из нас троих не просто самый старший, но и самый зрелый. — Ну, ребят, вы даете! — улыбнулся с кровати Шон. Я впервые в жизни подумал, что во всей этой возне что-то есть. Мы негодующе уставились на Шона. Маг стал серьезным. В этот раз общая аура была еще ярче, и мне удалось разглядеть, что вы сливаетесь больше, чем на одном плане. Могу поспорить, что ваши единороги и дракон Тиану тоже принимают в этом участие. Так он обвел нас взглядом, ловя кивок каждого из нас. Но у меня нет дракона! Прозвучал холодный голос Ардена. Повелитель как будто надел маску, отгородившись от нас. Шон пожал плечами. «Может быть, это не так важно?» Мы задумались. Вечером мы пошли гулять по городу. Зарулили к навесам на берегу, чтобы угостить друзей копченой корюшкой. Ар тут же стал прикидывать, не стоит ли наладить поставки этого пряного лакомства в Мериндиэль. Еще повелитель долго щупал свитые из местной болотной лозы веревки и рассматривал форму килей, сохнущих на берегу лодок. А тут-то он чего углядел? Нагулявшись, отправились ужинать, все в ту же жор-рыбу. Выпили местного вина, запили местной же настойкой из корней какой-то болотной травы, вместе с рыбаками попили песни про русалок и, наконец, пошатываясь и цепляясь друг за друга, чтобы не попадать, двинулись спать. Как обычно, все в один номер, невзирая на ширину кровати. Видевшие это, проводили нашу компанию ошарашенными взглядами. В рассветном сумраке друзья улетели назад, в Лоран. Надеюсь, Шон с перепоя не перепутает север с югом. Двумя часами позже мы выехали по дороге, ведущей на юго-запад.